Год 4. Штормовое предупреждение. Глава 31. Дезире. Всю осень, особенно под конец беременности, я ужасно уставала. Я и в самом деле была рада снова выйти на работу. Я рассказала Улафу о своих замыслах относительно Дома сказок и детского кинофестиваля, и мы стали потихоньку набрасывать план, каждый день новые идеи. Но ежедневный путь в 6-7 миль по обледенелым дорогам с животом, подпирающим руль, давал о себе знать. Постоянно таскать на себе и ребенка, и сумки с продуктами – дело нелегкое. Как было бы замечательно снова вернуться к размеренной жизни, думалось мне. Проводить все время с детьми. Я даже научилась бы печь рожки с повидлом. После вторых родов, сильно смахивающих на фарс, я, на удивление, быстро пришла в себя. Вряд ли Бенни рассчитывал, что я тут же брошусь помогать ему в коровнике, думала я. Да у него и самого выдалась довольно спокойная зима. Он даже иногда ходил в лес кататься на лыжах, когда появлялось желание. Он усвоил преподанный ему урок и больше не работал в лесу в одиночку, так что после окончания осенней страды большую часть времени проводил в коровнике. Мне оставалось лишь хлопотать по дому и читать Арвиду книжки на диване, прижимая Нильса к груди. Время от времени мне даже удавалось что-нибудь прочесть для собственного удовольствия. А уж такого давненько не случалось. Но тут у Нильса начались колики. Кто это пережил, знает, что это такое. А остальным все равно не понять, насколько изматывает вечная бессонница, когда ты круглые сутки ходишь из комнаты в комнату с посиневшим от крика ребенком на руках или день и ночь катаешь коляску. От движения Нильс успокаивался, но простого укачивания было недостаточно. В конце концов, я обнаружила, что если катать его на машине, он почему-то затихал. Сколько ночей я возила его по разбитым дорогам, едва различая путь от усталости. Иногда я останавливалась на обочине, роняла голову на руль и засыпала на часик, пока он не просыпался и снова не начинал орать. На Бенни рассчитывать не приходилось. Ему, как он говорил, нужно было работать. Ну еще бы. Разъезжать по ночам по проселочным дорогам у нас работы не считалось. В то же время я пыталась занять Арвида, чтобы хоть немного отвлечь его от мыслей, как бы придушить своего младшего братца. Ведь было бы смешно, если полная замыслов библиотекарша, мастер своего дела, не смогла придумать подходящих развлечений для собственного ребенка. Но чаще всего все заканчивалось тем, что я засыпала на диване средь бела дня, уронив книжку Арвида на колени. Поначалу он сердито меня теребил, но потом привык и стал находить себе какое-нибудь занятие, пока я пребывала в коме. Конечно, ничего хорошего в этом не было. Ему ведь исполнилось всего 1.5 года. Однажды Бенни вошел в дом к завтраку и обнаружил, что Арвид умудрился открутить крышку с бутылки химического растворителя, которую отыскал в шкафу. Рядом стояла его кружка. «Газеловка!» — радостно произнес он. Это означало «газировка», и он бы, несомненно, налил растворитель в кружку и выпил, не войдя Бенни вовремя. После этого Бенни поставил детские замки безопасности на все шкафы и ящики, так что теперь они закрывались на защелку. Проблема заключалась лишь в том, что открыть их было не просто не только детям, но и взрослым. Из-за хронической усталости этой весной я пропустила 2 знаменательных события в жизни моих друзей. Мерта с Магнусом и Вайлет с Бенгтом Йораном одновременно усыновили детей. При этом более разных родителей было сложно себе представить. Дочка Мерта и Магнуса, малютка Консуэла, была из Латинской Америки. Ей исполнилось 3 годика, и она страдала заячьей губой. Все их время уходило на многочисленные операции. Но когда Мерте все же удавалось ко мне выбраться, мы неплохо проводили время. Она начала учить испанский, чтобы не дать Консуэле забыть родной язык, а Магнус перестал каждый день тягать гантели и теперь все больше гонял на своей коляске, катая дочку. Она сидела у него на коленях и визжала от восторга, когда он мчался на всех парах по улицам города. И все же мне сильно не хватало Мерты. Я чувствовала себя гораздо более одинокой. Когда живешь за городом, вряд ли кому-нибудь придет в голову просто так заехать в гости. А у самой меня не было ни сил, ни желания тащить с собой 2 детей в гости к кому-нибудь из местных кумушек. Не настолько хорошо я была с ними знакома. Бенгт, Йоран с Вайлет усыновили мальчика из России. «Нам хотелось, чтобы сын был похож на нас», — объяснили они. И с головой ушли в ребенка. Так что мы совсем потеряли связь. Они возвели сына в ранг домашнего башка. Его назвали Курт Ингвар в честь отца Бенгта Йорана. На мой взгляд, имечко, сулящее ребенку, не меньше проблем, чем неправильный цвет кожи. Правда, у меня такое ощущение, что биологическая мать Курта Ингвара согрешила с каким-то монгольским кочевником, и малыш явно пошел в отца. Узкие черные глазки и широкое азиатское лицо с кожей желтоватого оттенка. Он отличался экзотической красотой, и то счастливое время, когда я запросто могла оставить Арвида на Вайлет, было явно позади. За 1 ночь она превратилась в образцовую мать.